Улица Баумана. Улица Баумана — одна из старейших и самых знаковых улиц Казани, которая давно стала неотъемлемой частью городской идентичности. Ее история насчитывает более 500 лет, и каждое здание, каждый фасад здесь — немой свидетель смены эпох, культурных ориентиров и исторических слоев. Протянувшись на 1,5 километра от площади Тукая до Казанского Кремля, она превращается в живую галерею городской жизни, где прошлое и настоящее тесно переплетаются. Архитектурный облик улицы Баумана — это смесь стилей, отражающих различные периоды истории города. Здесь можно увидеть здания в стиле модерн, классицизм, ампир и эклектика. Например, здание бывшего доходного дома Фукса, где сейчас располагается театр юного зрителя, построено в конце XIX века в стиле эклектика, с элементами неоклассицизма. Особое внимание привлекает и бывший пассаж, ныне дом актера, с его витиеватыми фасадами и сохранившимися элементами интерьера начала XX века. Центральное место на улице занимает часовая башня, металлическая конструкция с курантами, установленная в 1999 году в честь тысячелетия Казани. Вечером башня подсвечивается, создавая атмосферу средневекового городского ритма, переосмысленного в современных формах. Еще один архитектурный акцент — здание Национального банка, построенное в стиле неоренессанс с элементами ар-деко. На Баумана кипит культурная жизнь. Здесь проводятся городские фестивали, парады, концерты. Баумана давно стала площадкой для уличных музыкантов, художников и артистов. На многочисленных скамейках и летних террасах кафе собираются как местные жители, так и туристы. На этой пешеходной артерии Казани легко ощутить пульс города, особенно в теплое время года, когда улица превращается в настоящий амфитеатр под открытым небом. Улица Баумана полна памятников, которые придают ей особое очарование. Один из самых популярных — памятник коту Казанскому, установленный в 2009 году. Эта скульптура напоминает о временах Екатерины II, когда казанских котов отправляли в Санкт-Петербург для истребления крыс в Зимнем дворце. Недалеко от него памятник Федору Шаляпину, родившемуся в Казани. Великий оперный певец изображен в полный рост с раскинутыми руками, словно готовящийся к выступлению. Ежегодно рядом с этим монументом проходят концерты и акции в память о выдающемся артисте. Баумана — это не только исторический ландшафт, но и активная торговая зона. На протяжении многих лет здесь располагались купеческие лавки, а теперь бутики, кафе, сувенирные лавки, книжные магазины. Особое внимание стоит уделить местным ювелирным лавкам, где можно найти изделия с национальными татарскими орнаментами. Нельзя не упомянуть о ресторанах и кофейнях, многие из которых хранят элементы дореволюционных интерьеров или стилизованы под купеческие дома. Здесь можно попробовать и национальные блюда татарской кухни, такие как эчпочмак, кыстыбы и чак-чак, и блюда европейской гастрономии. Улица Баумана — это и образовательное пространство. Недалеко от нее расположены здания Казанского федерального университета, а на самой улице находятся несколько культурных центров и лекториев. Среди них дом актера имени Марселя Салимжанова, который является не только театральной площадкой, но и местом встречи интеллигенции. Современное благоустройство улицы — результат многолетней работы по ее адаптации к нуждам жителей и гостей города. Мощёные плиткой дорожки, уличные фонари, зеленые насаждения, а также доступность для маломобильных граждан делают Баумана комфортной и функциональной. В 2014 году здесь была установлена система подогрева тротуаров, позволяющая сохранять чистоту от снега зимой. В дореволюционные времена она носила имя «Проломной», поскольку проходила через пролом в крепостной стене. Затем ее переименовали в улицу Большую Проломную, а в 1930-х годах она получила свое нынешнее название в честь революционера Николая Баумана.